и тут же убил великана. А его змея умерла от страха. Тело великана оставалось на том же месте, где он был убит, до тех пор, пока труп не начал смердеть. Тогда эльфы выкопали большую яму и похоронили его. Но даже после этого запах был настолько ужасным, что эльфы решили сжечь его и развели костры вокруг его тела. Но, к их удивлению, яма тоже загорелась. Тогда эльфы стали поливать ее водой. В конце концов, им удалось потушить огонь. Один из них решил спуститься и узнать, почему же загорелась яма. Он вернулся, неся с собой какой-то черный камень, которого никто никогда не видел. «Огонь в яме горит из-за этого черного камня», — сказал он. Эльфы взяли с собой несколько камней и, положив их дома в камин, обнаружили, что они прекрасно горят, обогревая всех своим теплом. Так из-за убийства великана в долине Рамни-Вэлли нашли уголь. Итак, несмотря на то, что легендам о великанах уже тысячи лет, они все еще будоражат наше воображение как способ найти объяснение окружающей природе. Точно так же, как когда-то они вызывали интерес у наших далеких предков-кельтов. Фильм озвучен студией Innis по заказу компании Central Partnership.